«Папа!» – закричала Нэнси с порога. «Рон, Джек и Жак пропали!» Нэнси хотела сказать что-то еще, но забыла, увидев хмурое лицо отца. Таким она не видела его никогда. Он сказал: «Пропало гораздо больше людей, дорогая». «О чем ты?» – спросила уже мисс Радим. «В Александрске пропало несколько сотен человек, сейчас ведется окончательный подсчет. Но как такое могло произойти? Неизвестно, возможно, в этом как-то замешан корабль, прилетевший вчера или...» Глава семейства бросился к телефону и принялся набирать номер. «Это ваша работа, мистер Сэм!» Сходу, без приветствий, закричал он в трубку. «Как вы могли такое подумать, сэр?» — ответил вчерашний гость, сразу разобравшись, о чем речь. «А вот смог. Вы ради получения прибыли ни перед чем не остановитесь. Могли и подобную провокацию устроить. Уверяю вас, сэр, это трагическое стечение обстоятельств. Совпадение. То, что произошло, перебор даже для нас, но это лишний раз показывает, как вы уязвимы перед внешней угрозой», — как бы невзначай обронил мистер Сэм, решив, что нужно ковать железо, пока горячо. Шон Радим бросил трубку. «Я в город, нужно разобраться, что, в конце концов, произошло. Найди их, папа. Я постараюсь, Нэн». Впрочем, Нэнси сразу поняла, что отец не верит в то, что пропавших можно найти. «Будем все же надеяться, что наши мальчики действительно загуляли и сейчас где-нибудь неподалеку. Масштаб случившегося, исчезновение нескольких тысяч человек, потряс по мир». Немедленно собрали большой совет представителей. Присутствовал на нем и Шон Радим. Слово после прямо-таки вселенского гвалта взял спикер совета. «Прошу тишины, господа!» «Встав!» — закричал он в микрофон, одновременно стуча молоточком по подставке. Звук раздался такой, что все невольно прекратили шум и повернулись к трибуне. «Господа, случилось страшное, поражающее своей дикостью событие. Вы, наверное, уже ознакомились с заключением специальной полицейской комиссии по расследованию. Если нет, то я поясню. Наших граждан просто выкрали. Усыпили нервно-паралитическим газом и вывезли с планеты на прилетевшем в тот день корабле. Но кому это понадобилось?» — выкрикнули из зала. «Неизвестно, господа. Пираты!» — закричали то тут, то там. Снова объявились пираты. В зале совета снова поднялся гам. Кто-то с кем-то о чем-то спорил. И было о чем и от чего. О пиратах никто ничего не слышал вот уже 300 лет. Неужели снова? В смятении подумал Шон Радим. Он хорошо знал историю, и если в космосе снова появились пираты, то дело дрянь. В прошлый раз потребовалось ни много ни мало 50 лет, чтобы вывести их подчистую, как явление, разорить их базы, гадюшники. Но тогда освоенный мир своими размерами уступал нынешнему как минимум в 5 раз. Торговые корабли не отличались высокими скоростными характеристиками, тем более по сравнению с новейшими боевыми кораблями, и преступникам просто некуда было деться, кроме как пасть от пушек флота. И то полстолетия продержались, а сейчас расстояния просто невообразимы, и скоростные характеристики, если не поменялись диаметрально, то точно сравнялись. Пираты могли обосноваться где угодно. Но зачем? — спрашивал себя Радим. На этот вопрос районный глава ответа не находил. Он даже подумал о том, как удивительно, что это не случилось раньше. Удары молоточка не сразу вернули спокойствие в зал совета. «Господа», — продолжил спикер, — «мы ничего не можем поделать, кроме как отправить с первым прибывшим кораблем весть о преступлении и надеяться, что Земля в скором времени найдет вероломных преступников и накажет их по всей строгости закона, а наших граждан вернут домой обратно в семьи». «Чушь, глупость. Пиратов уже и след простыл», — снова раздалось в зале. «Ищи их теперь. Их могут искать десятилетиями», — прибавил свой голос Радим в хор голосов. «Мы должны обороняться сами». Поскольку Шон Радим отличался могучестью телосложения, то и его голос разнесся по всему залу совета, точно звон отвечевого колокола, набатом. В зале установилась тишина. Предложение действительно звучало революционно. «Что вы хотите этим сказать, достопочтимый сэр?» — выдохнул спикер. «То, что сказал. Да, мы скажем Земле о том, что случилось, это само собой разумеется. Но впредь мы должны иметь возможность обороняться сами, более того, в корне пресекать подобные попытки нападения». «Каким же образом?» — «Установкой полноценной пограничной службы. Создание собственных сил самообороны». «Что вы такое говорите, сэр?» — опешил спикер совета. А как вы думали? Пираты могут наведаться еще раз, как они это уже сделали, только с еще большей наглостью умыкая людей в полон прямо из их собственных домов, пользуясь нашей абсолютной беззащитностью. И что мы сможем им противопоставить? Ничего, если не подготовимся. Но Земля не пойдет на это, она найдет и покарает преступников. Земля защитит нас, как уже защитила, усмехнулся в ответ Шон. Земля просто не была готова. То-то и оно, уважаемый спикер, не готова, а должна быть готова всегда. Спецслужбы Земли уже давно не занимаются безопасностью граждан. Они превратились в службы безопасности гиперкорпораций и борются только друг с другом за влияние и власть своих хозяев. В зале поднялся гомон согласных голосов. То, что спецслужбы обслуживают гиперкорпорации и ими финансируются, ни для кого не являлось секретом. Что вы хотите этим сказать? Только то, что сказал. Я даже не удивлюсь, если это нападение – очередная их игра между собой. И мы стали заложниками чужих политических игр. Ну, это уже перебор, сэр. Вы так думаете, господин спикер? Вы все хорошо знаете историю и знаете, что власть имущие не раз устраивали так называемые маленькие победоносные войны, чтобы отвлечь внимание граждан от каких-нибудь скандалов. Так что то, что произошло с нами, это лишь цветочки. Не удивлюсь, если это похищение задумано на Земле. Но не будем бросаться пустыми обвинениями. В любом случае, пока Земля раскачается, пока ее политические и финансовые круги договорятся между собой, убедившись, что это действие какой-то третьей силы, и объединятся против нее, утечет много воды. Начались долгие дебаты, длившиеся почти до ночи, ставшие, охрипшие члены совета, наконец, смогли прийти к некоему общему знаменателю. Итак, подведем итоги. Взял слово Шон Радзим вместо потерявшего голос спикера. Поскольку Земля вряд ли согласится с выделением нам оружия и перехватчиков из-за своих внутренних политических разногласий, мы должны купить это сами. Кто-то допродаст. Я даже знаю, кто это сможет нам организовать. Ради этого нам придется немного затянуть потуже пояса. Впрочем, глядя на нас, я даже скажу, что голодовка нам не помешает. Впервые за весь день на лицах членов Совета появились усмешки. Большая их часть действительно отличалась излишней тучностью. А чтобы мы смогли купить нужное оружие, а также иметь для этого политические основания, нам придется объявить о своей полной независимости от Земли. Поднялся шум, как сторонников, так и противников идеи независимости, но сторонников оказалось больше. Старая власть всем порядком надоела и не было ничего удивительного в том, что ее мнение мало кого интересовало. Да-да, именно независимость, продолжал вещать Радзим. Это позволит нам продавать свою продукцию по более высокой цене на конкурентной основе. В ближайшее время назначим по этому поводу референдум. Мистер Сэм, имевший возможность наблюдать за проведением Большого Совета по телевизору, довольно улыбнулся. Это несчастье для Рамира обернулось для него выгодой. Пусть жители объявят о своей независимости совсем по другим соображениям, чем он собирался в них возбудить для защиты своей планеты от пиратов, а не просто из жажды наживы, это все равно победа. Корпорация, представителем которой он является, сможет получить больше прибыли, а значит, получить большую политическую власть в Сенате. Возможно, после такой победы меня даже сделают сенатором. Размечтался мистер Сэм, занимавший в настоящее время лишь весьма незначительную должность в финансовом отделе, помощника директора по маркетингу. Послать в многомесячное путешествие туда-обратно на обычном сухогрузе, а значит, в весьма спартанских условиях, кого-то рангом повыше не посчитали возможным. К тому же миссии отправляли сразу в несколько миров, так что на всех высокопоставленных представителей не напастись. В своих грезах Сэм уже видел себя в парадной пурпурной мантии, с золотой цепью на груди и печаткой сенатора на пальце. Об этой должности он раньше даже и мечтать не смел, но после такой удачи открывались многие возможности, особенно после того, как он передаст корпорации военный заказ, о котором, в свою очередь, не смело мечтать руководство корпорации. А уж он сможет убедить начальство в том, что это именно его заслуга. Ненужного оружия на складах армии и флота после сокращения было навалом. Памир купит втридорога то, что корпорация возьмет почти за даром. Эллин вышел из гиперпрыжка и шел в точку рандеву, навстречу с двумя другими кораблями Морфеуса. Но пока они находились еще слишком далеко, если вообще прибыли, Керби еще раз решил посмотреть, что творится с его грузом. «Замечательно», — довольно кивал Керби Морфеус, наблюдая за тем, что происходит в трюме. Несколько скрытых камер показывали происходящие свалки, драки во всех подробностях. «Все произошло даже быстрее, чем я ожидал. Успокойте их, командор». «Да ты что, гарпун?» — засмеялся Керби. «Именно этого я и добивался». Громила лишь пожал плечами. Чего добивался командор, он представлял плохо, знал только конечную цель. Но и она казалась ему очень нереальной и даже ненужной. Но командор есть командор, и он приказывает, нужно лишь выполнять. Выполнять. Ты должен выполнять приказы командора. Пронеслась настойчивая мысль в голове гарпуна. Он недовольно поморщился, как от приступа головной боли, но через секунду его отпустило, и гарпун принялся ожидать следующих приказов своего командира. «Корабли уже на месте?» — спросил Морфеус. «Так точно, командор. Эгида и Вымпел уже в точке рандеву». «Замечательно. Встреча в открытом космосе недалеко от цели являлась мерой предосторожности. Кто-то из его подчиненных во время проведения операции по захвату людей мог провалиться. Их самих могли захватить полицейские, и этот вариант следовало проверить. Но нет, все вроде бы чисто. Никто не дал ни единого условного шифра о том, что они действуют не самостоятельно. Правда, надо было убедиться окончательно, и Керби запросил. Мы можем с ними связаться. Так точно. Тогда установите связь. Одну минуту, командор. Связист принялся колдовать над своим пультом, запрашивая корабли, посылая пароли и получая ответы. Наконец связь удалось установить. На капитанском терминале Керби Морфеуса, поделенном пополам, появились изображения его подчиненных. «Все в порядке, командор», — обернулся связист. «Все пароли совпали на 100%. «Хорошо», — облегченно выдохнул Керби. «Первая часть плана удалась. Но вот, насколько хорошо, нужно еще выяснить». «Приветствую, командор», — хором произнесли капитаны Эгиды и Вымпела. «И вам добрый день, капитаны. Как все прошло? Вы выполнили мое поручение». «Так точно, командор», — кивнул капитан Эгиды. «Все прошло отлично. Сколько?» — задал главный вопрос Керби. «Почти 3000 душ, командор». «Отлично, барон. А ты что не весел, слон?» «Неприятности. Было дело, командор. Говори», — жестко потребовал Морфеус. «Схватились с полицией, командор. В завязавшейся перестрелке потеряли один грузовик. Они пробили ему колеса. Сколько удалось взять?» 1500 максимум. Ты меня очень огорчил, слон. Прости меня, командор. Я все искуплю». Конечно, искупишь, слон. Но, как и чем, я решу позже. Да, командор. Так, как они ведут себя? Дерутся или сидят, точно пришибленные? Барон. Дерутся, командор, как вы и предвидели. За каждую крошку глотки готовы друг другу порвать. Как бы не поубивали друг друга. А у тебя, слон. Так точно, командор, дерутся. Точно крысы помойные. Ну что ж, раз все прошло относительно удовлетворительно, то прокладывайте курс на место. Так точно, командор, снова хором ответили капитаны кораблей. На этом связь разорвалась, и корабли, поманеврировав, начали разгон и один за другим уходили в прыжок, чтобы появиться на этот раз у конечной цели их путешествия, отдаленной, никому, кроме Морфеуса, ненужной планеты. Прыгнул и Эллин. Через сутки он выскочил возле нужной системы. Суровый мир на задворках человеческого домена. Здесь даже поблизости не ходили корабли, не работали старатели, добывая редкоземельные металлы, и уже давным-давно не показывались разведчики. Пустота. Мир слишком далек от Земли и беден, чтобы его могли как-то использовать. Даже вода на нем – великая ценность. Единственный его плюс – кислородно-азотная атмосфера, пригодная для дыхания. Но Морфеус, глядя на этот желтый шар, воспарял духом. Это его мир. Мир, с которого через несколько лет он начнет экспансию и завоюет для себя галактику. «Я стану императором. Я стану повелителем мира», — мечтал Керби, уже видя себя восседающим на роскошном троне в зале сенаторов на Земле, высшем политическом органе управления и законодательства. Он видел, как сенаторы Земли, они же главы могущественных гиперкорпораций или их представители, полномочные представители планет, зависимых колоний и независимых метрополий, преклоняя перед ним колено, клялись в верности. «Империя. Произвести высадку», — приказал Керби, очнувшись от сладких грез. «Слушаюсь». Гарпун отдал необходимые распоряжения, и через полчаса на планету, отделившись от кораблей, носителей, начали спускаться 10 шаттлов. 4 Селлина и по 3 Сагиды и Вымпела. Спускался на свою планету и сам Морфеус на более аккуратном представительском челноке с частью экипажа. Корабли же с вахтовой смены остались болтаться на орбите в ожидании новых полетов. На 30-е сутки их погнали в шаттлы. О том, насколько они провоняли, можно было судить по поведению экипажа корабля. Они, показывая направление движения, закрывая собой ответвление коридоров, все стояли в масках. Людей снова, точно кильку в банку, набили в шаттлы, уже ни о чем не предупреждая, все и так знали, как надо действовать. Стоило только закрыться люку, как следовал толчок, ощущение невесомости и движения. Рон понял, что они уже на месте, но вот тревоги за свою дальнейшую судьбу он не испытывал, не столько от апатии, сколько от осознания того, что хуже уже быть просто не может, только лучше. Шаттл начал входить в атмосферу какой-то планеты. Ослабленные от недоедания и искалеченные побоями люди плохо держались на койках и при особо сильном толчке или маневре судно с криком падали в проходы. Наконец, шаттл произвел посадку. Рон почувствовал, что ему тяжело дышать, словно на грудь положили килограммовую пластину. «Давит как?» – пожаловался Джек. «Это от слабости». «Нет», – возразил Жак. «Планета с повышенной силой тяжести». Люк шаттла открылся и прогремело. «На выход». Люди поспешно стали выскакивать из трюма, бежали по короткому коридору уже шаттла и оказывались на земле, а точнее песке. «Стройтесь, ублюдки!» Выскочил Ирон. Он сразу же инстинктивно сощурился от яркого света ярко-оранжевого солнца, даже прикрывался рукой. Подгоняемый дубинкой, он побежал вслед за остальными куда-то в сторону. Приглядевшись, он заметил там низенькие строения, какие-то глинобитки. «Нужно держаться вместе», подбадривал Джек Жака, который приотстал. «Да-да». На секунду оглянувшись на друзей, финист просто поразился количеству людей, выбегающих из вставших в ряд 10 шаттлов. Эти вереницы казались бесконечными. Сотни, сотни и сотни людей. Мужчин и женщин. «А ведь вон те не наши», проследив за взглядом Рона, проговорил Джек. «То есть, не с Рамира». Финист пригляделся и действительно увидел отличия, не только в одежде, тоже немало испачканной и изорванной, но и во внешности. Разглядеть большего не получалось из-за необходимости бежать по песку и слепящего солнца. «Стоять!» – прокричали с разных сторон вооруженные люди. Пленники остановились, но те, что бежали сзади, продолжали напирать, образовывая толпу. Рон и его друзья оказались на ее переднем краю. Он наглянулся, позади ничего, кроме огромной толпы похищенных, скапливающихся на большой поляне, он не увидел. Справа, у холмов, окружающих это поле, все те же глинобитные постройки неизвестного назначения, но по виду больше половины служили жильем. Рон определил это по вытоптанным тропинкам и проемам без дверей. Остальные продолговатые глинобитки он охарактеризовал для себя как склады нечастого пользования. Посреди поля перед своеобразным поселком то, что сначала финист принял за мираж, плескалось озерцом мутной воды, как блюдце диаметром 20 метров, и в центре, то и дело с утробным бульканьем вздувались пузыри воздуха или другого подземного газа. В 3 шагах от водной кромки прямо из земли торчала большая труба с краном на конце. Слева поляну также закрывали холмы, но там ничего интересного взору не попалось, кроме конвоиров с ружьями наперевес. Впереди виднелся довольно высокий холм, интересный своим предназначением, он служил трибуной. Рона немного удивил вид чуть колыхающегося на ветру навеса. Чуть ниже витрины стояло кресло, а рядом была стойка с микрофоном. Потом он разглядел по сторонам динамики, направленные на толпу. Но сильнее всего его поразили колыхающиеся на ветру 2 знамени, оставлявшие какое-то тягостное впечатление. Красное полотнище, в центре белый ромб в черной раме, а внутри ромба какой-то черный символ, 2 угла в 45 градусов, пронзающие друг друга своими вершинами так, что в центре образовывался еще один ромбик. «Нас что, на какой-то концерт привезли?» – подумал финист. Ждать долго людей не заставили. Только последние ручейки влились в толпу, как по обе стороны холма появились вооруженные люди, одетые в просторные пятнисто-коричневые камуфляжные робы военного образца. На шеях они носили платки, как ковбои, видимо, для защиты от песка и пыли. и вооружены они были не ружьями, стреляющими электрическими пулями, как у конвоиров, а настоящими автоматами и пистолетами. Финист раньше никогда не видел таких людей вживую, только по фильмам. Из 30 человек только 10, привычные загорелые европеоиды, бородатые или просто небритые. Половина, негры разной степени черноты, часть, возможно, мулаты. Еще пятеро, невысокие обладатели раскосых глаз, известные как монголоиды, а кто они там, китайцы или еще какие азиаты, в этом Рон не разбирался. Еще пятерка, какие-то смуглые бородачи. От их вида у Рона затряслись коленки. Рядом засуетился Жак. На него чуть раздраженно шикнул Джек, и тот присмирел. Полминуты спустя после того, как эти вооруженные люди встали полукругом между креслом и толпой, на вершине холма появился одинокий человек. Он неспешно спустился вниз, к навесу, и чинно уселся в кресло, взяв перед этим в руку микрофон. Финист затруднился определить его расовую принадлежность. Было в нем всего понемногу. Несколько темноватая кожа, не от сильного загара, а врожденно. Разрез глаз несколько уже обычного. Хотя, возможно, он просто щурился на солнце, потому что солнцезащитных очков, как и большинство его бойцов, не носил. Это, несомненно, главарь, но, к удивлению финиста, он не обладал чертами вожака. Человек невысокого роста в расстегнутом до груди френче цвета хаки, длина которого едва дотягивала до средней, с чуть крючковатым носом, не имел развитой мускулатуры, более того, был склонен к полноте. На голове его проглядывала залысина. Почему-то перед глазами Рона калейдоскопом стали мелькать различные лица исторических деятелей прошлого. «Он мне кого-то напоминает», – пробубнил Джек, видимо, мучившийся схожими догадками. «На Наполеона похож», – прошептал Жак, обладавший лучшей зрительной памятью благодаря своему увлечению фотографией. «Точно», – согласился финист, в сознании которого тут же всплыл образ древнего полководца и императора. «Есть что-то общее. Знать бы только, зачем он все это безобразие затеял. Думаю, он нам сейчас сам все расскажет», – кивнул в сторону холма Джек. Предводитель пиратов действительно, осмотрев толпу, поднес микрофон, раскрыл рот и глубоко вдохнул, чтобы произнести речь. Командор еще раз оглядел своих пленников и заговорил в микрофон. «Меня зовут Кверби Морфеус, дамы и господа, но вы должны звать меня повелителем. Любой, кто обратится ко мне как-то иначе и без должного почтения во взгляде, голосе и позе, будет жестоко наказан. Вам, наверное, интересно узнать, для чего я вас здесь всех собрал. Я отвечу. Вы станете моей армией, моим легионом. Вы, его первые когорты. Гордитесь этой оказанной вам честью». Толпа зашушукалась, явно не испытывая восторга от оказанной им чести. Чтобы заставить ее замолчать, Кверби выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. «Молчать, когда я с вами говорю, низшие!» — закричал он, и динамики передали всю его ярость в 100 крат сильнее. Толпа тут же притихла, не зная, чего ожидать от этого психа. «Так-то лучше. Впрочем, этой чести удостоятся немногие из вас, только лучшие. Молодые, крепкие и сильные. Остальным также найдется работа. Что касается планеты, на которой вы находитесь, это, как вы уже могли понять, очень далекий от вашего мир, пустынный и малопригодный для жизни. Его официальное название скучно, лишь ничего не значащий набор букв и цифр. Я назвал его Цербером. Кто-то из моих соратников предлагал мне назвать его Дюной, но это все же не совсем песчаная пустыня, не то же самое, что ваша пустыня на Рамире. Скорее, песчано-каменистое плато, без гор, но с большими каньонами. Да и дюновцы как-то не звучит, а вот Церберы, да. К тому же вы действительно станете Церберами, если кто знает, что означает это слово». От перспективы стать Цербером у финиста скрутило живот. Рон знал истинный смысл этого слова. Безоговорочно верный своему хозяину, не помнящий своего прошлого воин-раб, готовый по первому приказу хозяина отдать свою жизнь или отнять ее даже у собственной матери. Вспоминал он. В толпе кто-то застонал. Не только Рон знал, что такое быть Цербером. «Бежать не советую», — меж тем продолжал Кверби Морфеус повелитель. «Никто вам тут не поможет, потому как дальше 500 метров в округе на всей планете нет ни единой живой души. Разве что к какому-нибудь мохнатому зверю или ящеру попадетесь. Тут такие водятся. Иногда даже к лагерю совсем близко подходит, так и норовя кого-нибудь утащить. Кроме этой лужи, указал Морфеус на озерце на территории лагеря. Воды на Цербере вы не найдете, а без нее под палящим солнцем вы умрете на пятые сутки. Даже эта вода испарится завтра к утру и не появится добрую неделю. А знаете почему? Все из-за нашего берсеркера, указал Кверби пальцем в небо. Рон, как и все прочие пленники, точно по приказу посмотрел наверх и увидел на небосклоне большой белесый диск естественного спутника планеты. Очень большой и очень близко. Ну и название он выбирает, невольно подумал Рон. Как он Солнце назвал? Не удивлюсь, если Корсар или еще что-то в этом роде. Ученые говорят, что через пару-тройку тысяч лет берсеркер свалится на Цербер. С легким смешком продолжил повествование Кверби, когда все успели полюбоваться зрелищем. Но пока не свалился, он очень сильно влияет на своего хозяина, создавая приливные волны земной коры, поднимая воду аж с 500-метровой глубины. Вы поняли? С полукилометровой глубины. Так что выкопать колодец, да еще голыми руками, беглецу, чтобы утолить жажду, явно не удастся. Впрочем, у вас есть одна возможность, один шанс сбежать. Сделать это прямо сейчас. Морфеус осмотрел собравшихся. Ну, есть желающие. Не бойтесь, в первый раз никакого наказания по возвращении вы не получите. Ваша попытка и станет для вас самым суровым наказанием. Взгляд психа дернулся в сторону, и Рон взглянул по его направлению влево. Там из толпы метнулось несколько теней и 10 человек начали быстро взбираться на холм. «Не стреляйте, пусть бегут», — остановил Морфеус своих людей, вскинувших к плечу ружья. Беглецы, не желавшие стать почти бездумными машинами для убийства, убежали, перевалив за холм. Толпа загудела, явно не зная, как поступить, но больше желающих убежать не появилось. Каждый чувствовал, что человек патентом не врет. Здесь действительно не выжить, не имея воды, хоть каких-то инструментов и оружия. Они вернутся, развалившись в кресле, сказал Кверби. Более того, будут в ногах у меня валяться и пятки лизать, прося, моля только об одном, чтобы я принял их. Вот увидите. Финист невольно вздрогнул, точно от холодного ветра, хотя жара стояла такая, что пот высыхал, как только появлялся на коже. Он понял, что так и будет. Поняли это остальные и еще больше приуныли. Ну а теперь я проведу отбор. Подходите ко мне по одному. Толпа не шелохнулась, добровольно вперед никто не вышел, и тогда по ее краю пробежали конвоиры с ружьями, одаривая ударами дубинок всех, до кого могли дотянуться, и к Морфеусу потянулся живой ручеек из претендентов в Церберы. Позади люди снова заволновались и еще несколько человек предприняли попытку бегства. Их Морфеус тоже отпустил, махнув своим охранникам, дескать, пускай бегут. Рон с друзьями остался. Не только потому, что им пришлось бы преодолеть людское море, для того чтобы выбраться на его край и совершить попытку, но и потому, что они отлично понимали, у них ничего не выйдет, они смогут лишь умереть, а это не выход, ведь надежда есть всегда. Она умирает последней. Кроме того, они слишком слабы для подобного экстрима. Ведь, как финист заметил, убежали крепкие, здоровые парни, хищники, отбиравшие еду у своих более слабых товарищей по несчастью. У них есть силы, и они думают, что смогут продержаться. Глупцы, подумал Рон. Отчаянные глупцы. Отбор между тем проходил полным ходом. Морфеус не тратил много времени на определение, куда кого отправить, и у его навеса образовались два ручейка, точно река напоролась на непреодолимый гранитный утес и образовалось два рукава. Финист сразу отметил, что в одном, в половину меньшем, шли лишь парни и мужчины от 20 до 35 лет. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Кого еще можно определить в солдаты? В другом ручейке, уходящем в другую сторону за холм, шли мужчины старше 35 и женщины. Иногда перед навесом разыгрывались душераздирающие сцены, когда с плачем, криками и проклятиями разлучали семейные пары и просто влюбленных. Но охрана, окружившая своего хозяина, знала свое дело и ударами прикладов разнимала намертво вцепившихся друг в друга людей. Один раз им этого сделать не удалось, и Кверби пристрелил какую-то женщину. После этого сцены расставания проходили несколько спокойнее, хотя слез все равно хватало. Настала очередь друзей. Они влились в людской ручей и медленно, под хмурыми взглядами охранников, готовых растерзать всех из своих стволов при любом намеке на бунт, продвигались наверх по холму в сторону Морфеуса. Солдат, раб, солдат, раб, раб, раб, солдат, Слышалось ленивое перечисление с секундной или двухсекундной задержкой по мере приближения к креслу с восседающим на нем объявившим себя ни много ни мало как повелителем человеком. А что лучше? Вдруг пронеслась мысль в голове финиста. Солдат или раб? Рон не смог прийти ни к какому выводу, когда подошла его очередь предстать перед Морфеусом. Опа! Непритворно удивился Кверби, взглянув на Рона финиста. А эта малышня здесь откуда? Морфеусу было отчего удивляться. До этого перед ним представали люди не моложе 20 лет, ведь набирали их по кабакам, а на этих планетах закон чтили ревностно, и наливать лицам моложе 20 запрещалось. Но даже 20-летние зачастую выглядели так, как будто им 17. Что уж говорить о реальных 17-18-летних ребятах, дети, у которых молоко еще на губах не обсохло. На Земле же, как помнил Кверби, дети, наоборот, взрослели очень быстро. В 15 лет им уже можно дать все 25. Цепкие глаза выдавали в них уже познавших жестокость мира взрослых людей. Срамира, решил уточнить Кверби, хотя и так уже видел, что прав, как по расовой принадлежности, так и по стилю одежды. Да, ответил Рон и тут же распластался на горячем песке от сильнейшего удара прикладом автомата по спине, на колени, и прояви должное уважение, низший. Прогремело сверху. Финист с трудом поднялся, с хрустом расправляя плечи, и припал на колени. «А теперь отвечай!» – потребовал грубый голос с одного из охранников. «Да, повелитель, я Срамира», – ответил финист, склонив голову, преодолевая сильное желание скривиться и сплюнуть. Так противно ему было это произносить. «Как же вы оказались у меня?» «Случайно, повелитель», – поспешил добавить Рон, когда краем глаза заметил очередной замах охранника, грозившего проломить ему череп. «Мы хотели сфотографироваться на фоне шаттла, но пилоты поймали нас». «Ясно», — остановил пояснение Морфеус. «В рабы», — попытался угадать стоявший с предводителем пиратов его помощник. «Да», — кивнул Кверби. И когда тройку ребят толкнули влево, Морфеус остановил их. «Нет, в солдаты. Но они совсем хлипкие». «Ничего, гарпун. Когда подойдет время, они будут в самом соку. Даже больше того». Морфеус вынул из кармана блокнот и принялся в нем что-то быстро записывать, видимо, какую-то свежую мысль, чтобы не забыть. Но это потом. Сейчас разберемся с остальными претендентами. Тройку толкнули вправо, и пока они шли вслед за ушедшими вперед, слышался этот безразличный голос повелителя, приговаривающего людей к той или иной участи. Раб, раб, солдат, раб, солдат. Сортировка шла несколько часов. Толпа солдат росла. Рабов уводили куда-то на другую сторону холма. Морфеус закончил свою работу, когда солнце уже начало клониться к горизонту. Сколько получилось солдат? Обратился он к счетчику, одному из помощников, производивших подсчет пленников. 4095 человек, командор. Это без бежавших. Неплохо. А рабов? Почти 6000, командор. Если не лечить, то несколько сотен долго не протянут. Переломы, раны. У некоторых уже нагноения начались. Нормально, отмахнулся от ужасов Кверби. Лечить не будем, потому как их даже больше, чем нужно. Выживут сильнейшие, а именно они нам и нужны. Если что, проведем добор из рабов. Кверби замолчал, нахмурившись, уперся взглядом себе под ноги. Я что-то хотел сделать. Напомнил он самому себе, пытаясь вспомнить, что именно. Блокнот, командор. Спасибо, гарпун. Благодарно кивнул Кверби, доставая записную книжку из нагрудного кармана френча. Подозвав к себе капитанов кораблей, он продолжил. «Слушайте новое задание. Завтра утром вы отправитесь в новый рейс за новым грузом. Но, командор, барон, ты хоть и отличился, но все же не перебивай меня. Прости, командор. Итак, на Земле, да и на остальных планетах о нашем прошлом рейде узнают еще не скоро». Пока на Рамир и окученные вами две планеты подойдет ближайший корабль, пока он разнесет страшную весть о пиратах, пока отправит корабли для защиты. Хвала Богу, что других способов связи не существует и радиосигналы идут так долго, что быстрее доставлять новости курьерскими уиндерами. Так что для выполнения следующего задания у вас есть некоторый оперативный простор. Вы все трое отправитесь на одну планету, Карстен, ты, гарпун, поведешь Эллин, я останусь на Цербере. Командор, снова не выдержал капитан Эгиды. Да, барон, знаю. Там недавно пронеслось какое, то поветрие и уничтожило половину населения планеты, причем, что интересно, хорошо прокосило именно взрослую ее часть, так что сирот там навалом. Тем легче вам будет внедриться и выполнить поставленную задачу. Вы придете под видом кораблей, нанятых Красным Крестом как гуманитарный транспорт, для чего заскочите в Доржет и закупите необходимый груз. Ваша цель – именно дети 13-18 лет. Ясно. Капитаны согласно кивнули головами. Жаль, что я раньше не додумался до этого. Не пришлось бы гонять транспорты по 20 раз. Подумал Морфеус. Что ж, и на старуху бывает проруха. Мне нужны именно парни. Заедете в эти лагеря, дома-интернаты и, выгрузив груз, загрузите машины нужным грузом. Девчонок не брать. Мне нужны солдаты, а не балласт, непригодный даже для работ. Рабов у нас и так достаточно. Капитаны кивнули на этот раз сами. Хорошо, а теперь идите веселиться, кроме экипажа слона. Командор, обиженно прогудел капитан Вымпела. Да, слон, да, это твое наказание за провал. Каких-то жалких 1500. Но я не злой, а справедливый. Потому повеселиться сможешь, когда все сделаешь как надо на обратном пути с девочками, которых стебришь на Карстене, и то исключительно для утехи. Ясно. Так точно, командор. Понуро кивнул слон. Гарпун. Да, командор. Приведи и мне какую-нибудь покрасивее и почище. Помнишь ту, с Рамира, официантку из медной подковы? Если с ней случилась какая-нибудь неприятность, то приведи другую, в том же роде. Будет сделано, командор. Радостно заулыбался Гарпун. Ну, тогда все свободны. И не забудьте про вахтовый экипаж. Капитаны, кроме слона, поспешили к своим экипажам с радостной вестью. Взревело несколько сотен глоток, и эти люди понеслись в сторону загона из колючей проволоки, предназначенного для рабов. Вскоре там послышался дикий визг, и даже выстрелы из ружей с электрическими пулями. Видимо, мужчины пытались заступаться за женщин, которых не могли спасти от истосковавшихся по женским прелестям пиратов. Всех, кого отрядил предводитель разбойников, под охраной полусотни вооруженных людей повели в противоположную от рабов сторону. Они успели отойти на порядочное расстояние от основного лагеря, когда послышались отчаянные женские крики. Несколько парней не выдержали и бросились обратно на выручку своим подругам и женам. Но не тут-то было. Раздались гулкие выстрелы, и смельчаки повалились на землю в уже знакомом друзьям припадке. «Если кто дернется еще, того я накажу по-настоящему», — предупредил один из главарей конвоиров, так, что мало не покажется. Вскоре показалась цель их путешествия, окруженный колючей проволокой десяток загонов на расстоянии 100 метров друг от друга. По периметру колючки стояли прожектора, но светил только один из трех-четырех, освещая всю площадь. Кроме того, на холмах стояли невысокие вышки из железной арматуры с будками. В лучах заходящего солнца Рон заметил там настоящие пулеметы. Толпу умело разделили на примерно равные группы и направили в сторону загонов. Впрочем, люди сами охотно тянулись внутрь, словно почувствовав, что в большой пластиковой бочке с неровно обрезанным верхом – вода. Так и оказалось. Возле бочки под смех конвоиров началась новая свара. Все хотели напиться после нескольких часов, проведенных на иссушающем санцепеке. Заходите и не вздумайте касаться проволоки. Почему этого делать не следовало, стало ясно сразу после того, как такие же проволочные двери закрыли. Раздался едва слышный специфический треск разрываемой ткани, и на песок упало несколько крупных искр. Зачем же нас сохранять, если, как нас уверяли, бежать бессмысленно? Набравшись смелости, спросил финист, проходя вдоль загона у еще не успевшего отойти конвоира. «Поговори еще», — осклабился разбойник в усмешке. «Но отвечу, это не столько препятствие для предотвращения вашего необдуманного и бессмысленного побега, сколько для вашей же защиты. Вам же уже сказали, что к лагерю иногда подходят местные хищники, мы их называем нубисами. Поверь, парень, они довольно большие и очень опасные. А теперь все заткнулись и спать. Завтра вас ждет очень трудный день». Обернувшись в полоборота, заржал разбойник, спешащий за своими товарищами. В каждую вышку засели по два человека, а остальные поспешили обратно, веселиться. Товарищи провожали их завистливыми взглядами. Впрочем, они знали, что завтра наступит их черед, и не шибко расстраивались. Ночь опустилась сразу, как только погас последний луч ушедшего за горизонт солнца. Усилился поднявшийся полчаса назад ветер, из холмов в сторону загонов горстями сыпался песок. Уставшие люди мало-помалу успокаивались и ложились на еще горячую землю. Все чувствовали, что завтра действительно будет трудный день.